Акт второй. О чем пел соловей? А Михаил Михайлович Зощенко в свои последние годы выглядел, да и был, невыносимо зажившимся на этом свете. Бедный Мишенька, пожалела его в разговоре с Лидией Корнеевной Чуковской Анна Андреевна Ахматова, попадавшая дважды в одной компании с ним под государственное колесо. Первый раз в 1946-м, когда вышло погромное постановление ЦК, доходчиво растолкованное Андреем Ждановым. Второй в 1954-м, когда обоих писателей призвали к покаянию по новому и особому поводу. Об этом нам не миновать, соответственно, особого разговора. Итак, бедный Мишенька, он не выдержал второго тура, повредился. Мания преследования и мания величия. Разговаривать с ним нельзя, потому что собеседника он не слышит. Отвечает не впопад. Сейчас я вам расскажу, по какой схеме происходит каждый разговор. Я буду Зощенко, а вы. Спросите у меня что-нибудь. Я Михаил Михайлович. Вы собираетесь летом куда-нибудь за город? Спросил я. Горький говорил. Медленно, торжественно, по складам, отвечала Анна Андреевна, что я великий писатель. Разговор был в апреле 1958 года, незадолго до смерти Зощенко. Несколькими днями раньше отец Лидии Корнеевны записал в дневнике впечатления от встречи с тем, кого он знал еще молодым. Речь шла о празднестве в известном особняке, построенном Шехтелем для Рябушинского, о пресоветах, отошедшим Горькому. «Ни одной прежней черты», — сокрушался Корней Иванович. «Прежде он был красивый меланхолик, избалованный славой женщинами, щедро наделенный лирическим украинским юмором, человеком большой судьбы. Помню его вместе с двумя другими юмористами, Женей Шварцем и Юрием Тыняновым в Доме искусств среди молодежи, когда стены дрожали от хохота, когда Зощенко был недосягаемым мастером сатиры и юмора. Все глаза зажигались улыбками всюду, где он появлялся. Теперь этот труп заколоченный в гроб. Даже странно, что он говорит. Говорит он нудно, тягуче, длиннейшими предложениями, словно в труп вставили говорильную машину. Через минуту такого разговора вам становится жутко. Хочется бежать, заткнуть уши. Он записал мне в Чукоколу печальные строки. И гений мой поблек, как лист осенний. Фантазии уж прежних крыльев нет. Но, Корней Иванович, теперь я пишу еще злее, чем прежде. О, как я пишу теперь! Я по его глазам увидел, что он ничего не пишет и не может написать. Положим, весельчаком в жизни, не на бумаге, Зощенко никогда и не был. Уж Чуковскому это было известно отлично. Сам же он вспоминал, как однажды, еще в 30-е годы, узнав, что в ленинградской гостинице собрались лучшие юмористы страны, Ильф с Петровым, Михаил Кольцов и Зощенко, Корней Иванович, тогдашний питерец, схватил ту же Чукоколу и опрометью помчался на этот пир остроумия. Но в собирательстве перлов не преуспел. Зощенко так загипнотизировал всех своей мрачностью, что и напористый Кольцов, и жизнерадостный Евгений Петров увяли, а знаменитый альманах получил от виновника скуки автограф, ничуть не более лучезарный, чем предсмертный последнего 1958 года. Был, промолчал 4 часа. Конечно, дело было в характере, действительно пораженном меланхолией, даже в душевной болезни, которую сам Зощенко упорно лечил, а, возможно, скорее усугублял с помощью самолично же вырабатываемых теорий и рецептов. Ими он охотно делился с окружающими и украшал, а опять же, возможно, скорее портил свои книги. Но была еще одна неизбывная драма. У него есть рассказ о том, как актер-любитель выходит на сцену, встречаемый приветствиями знакомцев. «А, — говорят, — Вася вышедший, не робей, дескать, дуй до горы!» И, выйдя, играет купца, которого по сюжету грабят разбойники, как вдруг обнаруживает, что грабят не понарошку, тянут его настоящий кровный кошелек. «Вынули у меня бумажник, 18 червонцев, и к часам прутся. Я кричу не своим голосом. Караул, дескать, граждане, всерьез грабят. А от этого полный эффект получается. Публика, дура, в восхищении в ладоши бьет, кричит: «Давай, Вася, давай, отбивайся, милый, крой их дьяволов по башкам!» Режиссер тут с кулис высовывается. «Молодец, — говорит Вася, — чудно, — говорит, — рольку ведешь, давай дальше!» И так далее. Чем истошнее он кричит про грабеж, тем в больший восторг приходит публика. «Дура!» «Нет, просто публика!» Не слепок ли это зощенковской натуральной судьбы? Он, писавший, кричавший всерьез, всю жизнь имел ложную репутацию славного веселого Миши, как обращались к нему в письмах поклонники. Так что, когда в 1946 году Жданов обозвал его пошляком и подонком от литературы, впрочем, задержимся, не побрезгуем процитировать еще кое-что из тезисов Ждановского доклада. Его произведение «Рвотный порошок», возмутительно хулиганская повесть «Перед восходом солнца», этот щепенец и выродок, пакостник, мусорщик, слякоть, человек без морали, без совести. Процитировав, двинемся дальше. Итак, когда сталинский подручный по прямому его указанию обрушил на голову благородного и щепетильного Зощенко всю эту мерзость, это был всего лишь итог того, что понаприписывали за долгие годы весельчаку и мещанскому развлекателю. Первым делом тяжелые на руку неприятели, но и поклонники тут приложили свои ладоши, всегда готовы аплодировать. «Не робей, дескать, Миша, дуй до горы!» Когда начали реабилитацию оболганного писателя, его из лучших, естественно, побуждений повысили в чине, назвали сатириком. Для нас ведь традиционно сатира — это юмор, дослужившийся до генеральских погон. Но погоны того самого ведомства, по которому Зощенко не служил. Репутация может сложиться не совсем справедливо или вовсе несправедливо из-за вмешательства внешних сил, из-за смерти, болезни –